Часть пятая. Жарче всего любовь пылает в тайне. Исландская пословица. Роуса. Стикисхоульмюр, ноябрь 1686 года. Катрин держит слово. Она ночует в хлеву и дважды в день, ранним утром и поздним вечером, пробирается сквозь снежную завесу в дом, чтобы промыть рану Йоуна. На другой день весь гной выходит, и Катрин вкладывает туда чистый кусочек ткани, вытаскивая его всякий раз, когда ей нужно обработать рану. По мере того, как воспаление уменьшается, пелена, заволакивающая сознание Йоуна, спадает, и он поскуливает от боли. Еще через день каждая повязка уже сопровождается его отрывистыми подвываниями. Роуза не в силах смотреть на это. Она сидит у Батстова, вяжет и мечтает ничего не слышать. Пьетюр скорчился на постели напротив, стиснув зубы и сжав дрожащие руки в кулаки. Один Паудль остался наверху, чтобы держать Йоуна и передавать Катрин воду, водоросли и прочие травы, которые она закладывает в рану. Звездчатку, дягель и мох. После особенно мучительной перевязки Катрин опускается на колени подле Роусы, которая сперва пыталась помочь ей, но в конце концов забилась в угол и в ужасе наблюдала издалека. Катрин кладет руку ей на плечо. Его крики — хороший знак Роуса. «Но этот запах! Будто тухлое мясо!» Катрин кивает. «Тяжело видеть мучения любимого человека». «Любимого?» Об этом Роуса никогда не думала. Она обязана почитать мужа и повиноваться ему. Так велит Библия. Она хочет быть ему хорошей женой, потому что от этого зависит и мамина, и ее собственная жизнь. Но любовь... Она разглядывает лицо Йоуна. Она знает каждую его черточку, каждое выражение. Протянув руку, она касается его щеки, проводит пальцем по губам. Уголки приподняты, и возле них залегли морщинки прошлых улыбок. Когда-то он был счастлив. Когда она поднимает глаза, в дверях стоит Паудль, жует сушеную рыбу и смотрит на нее. Она краснеет. Глаза его походят на темные пещеры, и он отворачивается и уходит. Она не пытается его остановить. Если прелюбодеяние совершил мужчина, его вздергивают на виселице или отрубают ему голову, а если женщина, ее бросают в озеро Тингвидлира в завязанном мешке. В Библии сказано, что тот, кто вожделеет в сердце своем, уже прелюбодей. Пусть уходит, это к лучшему. На другой день, когда она готовит еду, Пьетюр зовет с чердака. «Роуса!» Потом к нему присоединяется Паудль, и оба они кричат в выступлении. «Роуса! Роуса!» Ложка со стуком падает на пол. Роуса стремглав взлетает по лестнице, понимая, что Йоун умер. Сердце ее так и падает. И тут же наступает облегчение. Она наконец-то сможет вернуться в Скаульхольд с Паудлем. Жизнь в Стикисхоульмюре покажется ей страшным сном. Но в какое же чудовище она превратилась, что желает смерти собственному мужу? Собравшись с духом, Роуса входит в комнату. Йоун полусидит на тюфяке, и Пьетюр подносит кружку с отваром из мха к его губам. Они с Паудлем смотрят на него так, будто своими глазами наблюдают воскресение Лазаря. «Он хочет пить», — изумленно говорит Пьетюр. «Слава Господу!» Роуса подбегает к Йоуну, замирает на мгновение и обнимает его. «Йоун! Эльскан, я так рада!» Колени ее дрожат, она не решается посмотреть на Паудля. Йоун слабо улыбается. «Похоже, мне надо было чудом избежать смерти, чтобы ты стала примерной супругой». Будь Роуза дерзкой, как Катрин, она бы ответила, что на волосок от смерти и он был покладистым мужем. Она через силу улыбается. «Я сделала жаркое». Краем глаза она видит, как обмякают плечи Паудля и как он выходит вон. Она старается не думать о боли, отразившейся на его лице. «По мне, как будто целое стадо лошадей проскакало», — говорит Йоун. «Тебе нужно отдохнуть, Эльскан, поспи». Ее так и тянет побежать вдогонку за Паудлем, взять его за руку, прижаться к нему и сказать, что она ему скажет. «Я и без того слишком долго спал. Поди сюда». Йоун берет ее ладонь и целует. От его прикосновения по коже пробегает дрожь. В далеком темном углу расправляет крылья кречет. Услышав шуршание перьев, Йоун вздрагивает, оборачивается к Роуси и с силой сжимает ее руку. «Ты никому не расскажешь про птицу?» Она молча качает головой. Его иссохшие пальцы стискивают ее ладонь еще сильней. «Кречеты ценятся дороже золота, Роуса. Если в селении узнают, что я держу у себя птицу на продажу, мне начнут завидовать, и это обернется бедой». Она сглатывает. «Селение замело. Сюда никто не приходил, кроме...» «Роуса!» — предостерегающий шипит Пьетюр. Она вздрагивает. Пьетюр ходит туда-сюда по комнате и грызет ноготь на большом пальце. Время от времени он останавливается, набирает в грудь воздуха, будто хочет что-то сказать, но продолжает ходить молча. «Постой спокойно, Пьетюр», — хрипло произносит Йоун. «Пол насквозь протрешь». «Нужно сказать Катрин, что ты очнулся, Йоун», — говорит Роуса. «Она будет очень рада». Пьетюр останавливается и одаривает ее свирепым взглядом. Йоун так и вскидывается, охнув от боли. «Катрин?» Роуса переводит взгляд на Пьетюра. «Ты ему не сказал?» «Катрин была здесь», — повторяет Йоун. «Благодаря ей», — начинает Пьетюр тихим голосом. «Катрин была здесь, на чердаке!» Со злостью перебивает его Йоун. «Отвечай, дьявол, тебя забери!» Лицо его побелело, и он сгибается пополам, прерывисто дыша. Роуз опускается подле него на колени. «Катрин хотела помочь тебе!» Она протягивает руку к щеке Йоуна, но не решается дотронуться до нее. «Она никому ничего не скажет!» Птица, колыбелька, надписи на полу. Что из этого могла видеть Катрин? «Ты ничего не знаешь!» Задыхаясь, бормочет Йоун. «Ты не...» «Я знаю, что она не станет распускать слухов, Йоун!» Роуса делает глубокий вдох, чтобы успокоиться, и смотрит ему в глаза. «Доверься ей! Попробуй!» «Замолчи, Роуса!» Роуса сжимает колени, чтобы они перестали дрожать, и с трудом говорит. «Катрин не скажет Эйдлю ни слова, Йоун! Тебе нечего бояться!» У Йоуна вырывается нечто среднее между кашлем и смешком. «Сам посуди», — продолжает Роуса. «Ты таял на глазах. Катрин спасла тебе жизнь. Так ведь, Пьетюр?» Пьетюр смотрит на мягкое сияние окна, бледного, словно скир, и подсвеченного с улицы снежным блеском. «Я не хотел, чтобы она здесь оставалась», — тихо говорит он. «Но ты умирал». Роусе и в голову не приходило, что Пьетюр может бояться. Его голос звучит совсем по-мальчишески, как, наверное, звучал много лет назад, когда Йоун взял его к себе. Вид у него потерянный, лицо побелело. Когда он сглатывает, у него булькает в горле. Роуса заставляет себя взять исхудавшую ладонь Йоуна в свою. Кости его походят на иссушенные ветки, обтянутые пергаментной кожей, с проступающими под ней голубыми веревками вен. «Пьетюр не виноват!» Молчание длится 3 прерывистых вдоха. «Приведи ее ко мне», — свирепо говорит Йоун. Роуса поднимается. «Ты не сделаешь ей ничего худого!» Она переводит взгляд с Йоуна на Пьетюра. «Никто из вас ничего ей не сделает!» Повисает долгое молчание. Наконец Пьетюр тихо отвечает. «Конечно, нет. Приведи ее». Однако оба они отводят глаза и переглядываются, словно безмолвно договариваясь о чем-то. «Хорошо». Роусе трудно дышать. Быть может, у нее получится предупредить Катрин, что надо уносить ноги. Небо окрасилось в металлический сизый цвет свежего синяка. Ледяной воздух вспарывает легкие. Роуз бредет к хлеву, и каждый ее выдох повисает облачком, остывает и медленно растворяется. «Может, то же самое происходит с душой?» — думает она. «Вдруг однажды и я исчезну, растаю, как лед в бурном ручье». Роуз отгоняет эту святотатственную мысль и всем телом налегает на дверь в хлев. Она заперта на засов. Все в мире ее мужа или закрыто, или на замке. Роуза с трудом стягивает рукавицы. Онемевшие от холода пальцы, скользкие от подтаявшего льда. Долго провозившись засовом, она, наконец, отворяет дверь и юркает во влажную тихую духоту хлева. Скот шумно толкается в темноте, овцы тревожно блеют, лошади фыркают. На балке в глубине теплится одинокая свечка, и на полу под ней съежилась Катрин. Роуз открывает было рот, но Катрин поднимает руку. «Молчи, послушай. Вот оно, слыхала?» Глаза ее горят странным огнем, и она слишком крепко вцепляется в руку Роуза. Роуза вслушивается в постанование снаружи, в завывание ветра и хруст снега. «Это просто ветер, не бойся!» «Я и не боюсь. Ты слыхала такое раньше?» Голос Катрин звучит как-то слишком весело. Улыбнувшись, она продолжает слишком поспешно. «Да, это наверняка ветер, и все-таки похоже на...» Она снова устремляет взгляд вдаль, склонив голову на бок. Чтобы скрыть подступающий страх, Роуза выпаливает. «Йоун очнулся!» «Паудль мне уже сказал. Это хорошо». Но тут лицо ее мрачнеет. «Что стряслось? Ему хуже? Или он отказывается пить мои зелья?» Она криво ухмыляется. «Ведьмина пойла». «Он хотел бы поговорить с тобой». Катрин приподнимает брови. «Он ужасно переполошился». Роуз отцепляет приставший к стене клочок шерсти и мнет его в пальцах. Он грубый и маслянистый на ощупь. Она переводит взгляд на Катрин. «Он хочет знать, что ты видела на чердаке». «Да?» Катрин это, кажется, скорее развеселило, чем напугало. Роуза делает глубокий вдох. «Чердак прежде был заперт, и теперь Йоун думает, что ты станешь распускать слухи, и его обвинят в Сейдер, в колдовстве, и казнят». «Он думает, что я собираюсь его на костер отправить», — хихикает Катрин. «Как ты можешь смеяться? Он в бешенстве!» «Ох, Роуза, я была замужем и знаю, как успокоить разбушевавшегося мужчину. Я буду смиренна и тиха, как сама Пресвятая Дева». Глаза ее блестят, и Роуза неуверенно улыбается в ответ. Катрин берет ее за руку, и они выбираются в снежную мглу и бредут через огромные сугробы. Мир стал совсем крохотным. Не видно ни холмов, ни неба, ни бескрайнего моря. И только они вдвоем — два крошечных островка тепла и жизни в этой мгле. Со всех сторон скалится, обнажая кривые зубы, незнакомая снежная пустыня. Когда они входят в дом, Пьетер, напряженно подобравшись, сидит в Бадстово и обтачивает ножом край выброшенной на берег коряги. Вид его внушает страх. Весь он точь-в-точь каменная глыба, выкорчеванная из земли и перенесенная в тепло дома, но по-прежнему хранящая в своем неостывшем нутре грозную память о вулканическом прошлом. Он поднимает глаза, и взгляд его перебегает с Роуза на Катрин. «Йоун хочет вышвырнуть тебя на мороз». «Ну, значит, он просто болван. Ведьмы ли топят, или сжигают?» — говорит Катрин. «От снега толку мало. И раз уж ты меня предупредил, Я еще и парочку одеял у вас прихвачу. А изнутри меня согревает адское пламя. Губы Пьетеро кривятся. Я сказал ему, что ты слишком умна, чтобы трепать языком почем зря. Я уже 100 раз могла бы его погубить. Давным-давно. Но предпочла молчать. Так я и думал. Будь с ним помягче. Он еще слаб. Она кивает, обменивается с ним понимающими взглядами и поднимается по лестнице на чердак. Роуза хочет последовать за ней, но Пьетеро качает головой. Она пытается протиснуться мимо него. «Это мой дом!» Он обхватывает ее запястье, почти не сжимая, но она чувствует, какая сила таится в его пальцах. «Я не даю тебе пройти, чтобы ты не тратила силы зря», — говорит Пьетеро. «Можешь подняться к нему, если хочешь, но он все равно выставит тебя вон». Роуза вырывается и потирает запястье в том месте, где он дотронулся до нее. «Я не заразен», — смеется он. «В нечисть не превратишься». Вдруг наверху начинается громкая перебранка, а затем раздается поскрипывание досок, вскрик и грохот. Роуза и Пьетеро бегут к лестнице. Роуза взбирается на чердак первой. Йон лежит на полу, а Катрин склонилась над ним. Поначалу Роуза думает, что Катрин ударила его, но затем понимает, что он силится подняться на ноги, а она не дает ему это сделать. Оба они напряженно всматриваются в темный угол чердака, где сидит птица, стоит колыбелька, и пол процарапал руническими надписями. Лица у них хмурые, осунувшиеся. «Он хотел встать и упал!» — объясняет Катрин, сделанной веселостью в голосе. «Но вроде бы остался цел. Давай же, Йоун!» Она наклоняется, подхватывает его и что-то шепчет ему на ухо. Вид у нее свирепый, и Роуза ждет, что Йоун прикрикнет на нее, но он кивает. «Зачем ты встал?» — недовольно спрашивает Пьетеро. «Рана могла опять открыться». Катрин, помогая постановающему от боли Йоуну улечься обратно на тюфяк, отвечает. «Он сказал, что хочет попробовать свои силы. Я его предупреждала, но ему же, как всегда, лучше знать». В голосе Катрин мешаются враждебные и опасливые нотки. Она словно готовится дать отпор дикому зверю и, за напускным яростным напором, пытается скрыть свой страх, пронизывающий все ее естество. Однако в лице Йоуна нет враждебности. Оно бледно, как свечной жир. Шея и грудь его блестят от пота, и он глотает воздух с усилием, явно превозмогая боль. Роуза с изумлением замечает, что он и сам выглядит напуганным. В темноте у нее за спиной снова и снова бьет крыльями кречет. Он пытается взлететь с насеста, но привязь всякий раз тянет его обратно. «Успокой его, Пьетеро», — с трудом говорит Йоун. «Не то он запутается и сломает крыло». Катрин не выказывает ни малейшего удивления, когда свеча Пьетеро вырывает из мрака очертания птицы и колыбельки. Пьетеро осторожно приближается к кречету, хватает его, прежде чем тот успевает взлететь, и сажает обратно на насест. Птица застывает на жердочке, раскрыв клюв и слегка растопырив крылья. Ее поза выражает крайнее беспокойство. Роуза слышала, как мужчины говорили, будто кречетам во время охоты помогает не только зрение, но и слух, а они способны расслышать бешеное биение кроличьего сердечка. Должно быть, целый хор колотящихся сердец сбивает птицу с толку. Когда Йоун успокаивается и дыхание его выравнивается, все трое возвращаются в Бадстово. Катрин хватает Роусу за руку и притягивает к себе, чтобы Пьетеро не расслышал. «Эти руны!» — шепчет она. «Ты можешь их прочесть?» — Роуса качает головой. «Это древняя магия!» Глаза Катрин широко распахнуты. «Обман и рассечение сердца! То есть убийство! Кто-то хотел навлечь на тех, кто живет в этом доме, болезнь и смерть!» Роусе становится холодно. «Но кто?» «Их не было здесь до того, как появилась Анна?» «До того, как Йоун запер чердак на замок. Но кто же? Катрин смотрит на нее тяжелым взглядом. Это руны болезни и смерти. И Анна. Я не могу не думать, что... Но Йоун не стал бы... Нет, не думаю. Но теперь я его как будто совсем не знаю. Может, Пьетер? Может быть. Но кто бы ни вырезал эти надписи, дом ваш проклят, а Йоун и Пьетер опасны. И это еще не все, Роуза. Катрин крепче стискивает ее руку. Половицы в углу под кучей тряпья выпачканы кровью. Ее пытались оттереть, но мой муж был рыбаком, и уж я-то знаю, как выглядит кровь. Роуза вспоминает нож, засохшие бурые пятна, прядь спутанных белокурых волос. Внезапно все складывается, будто к замку наконец нашелся подходящий ключ. «Йоун! Он, значит...» Она зажимает рот руками. Взгляд Катрин темнеет. «Тут что-то другое». «Ты говоришь, Анна его боялась?» Катрин молча кивает, кусая губу. В голове у Роусы полный сумбур. «Мне нужно бежать отсюда. Я уеду, как только начнется оттепель». Катрин отскакивает от нее. По лестнице спускается Пьетер. «О чем шепчетесь?» «Так, бабьи разговоры», — не теряясь, отвечает Катрин. Пьетер приподнимает брови, и Роуза приходит в смятение. «В кладовке лежит баранина. Мне нужно ее приготовить», — лепечет она. «Я помогу», — подхватывает Катрин, вставая. «Нет», — говорит Пьетер. «Катрин, ты расскажешь мне, как нам поскорее поставить Йоуна на ноги. Садись сюда». Он похлопывает по скамье рядом с собой. «Он знает, что она видела», — внезапно понимает Роуза. «Я тоже останусь», — говорит она. «Баранина на холоде не испортится». «Нет, Роуза», — отрезает Пьетер. «Дела есть дела. Останется только Катрин». Катрин склоняет голову и жестом отсылает Роузу прочь. Делать нечего, и Роуза оставляет ее наедине с Пьетером. В кладовке как будто даже холоднее, чем на улице. Дверь заиндевела, из крохотных щелок в дерновых стенах проросли морозные узоры. К изумлению Роузы, за столом она обнаруживает Паудля, разделывающего баранью тушу. Она облегченно улыбается, но он смеривает ее ледяным взглядом. Она вспоминает, как он посмотрел на них с Йоуном и, стиснув зубы, вышел из дома. «Как твой муж?» — спрашивает он, не поднимая глаз. «Он... кто он? Лжец? Убийца? Человек, который посадил свою жену под замок и объявил, что это для ее же блага?» Роуза вздыхает и садится. Паудль почти незаметно отодвигается от нее. «Он чувствует себя лучше». «Хорошо. Я уеду, зная, что ты счастлива». «Уедешь?» «Как только придет оттепель». «Возьми меня с собой!» Вырывается у нее, прежде чем она успевает опомниться. Паудль удивленно смотрит на нее. «Почему вдруг...» «Я хочу возвратиться в Скаульхольд». Дрожа, она накрывает его руку своей. Он смягчается. «Роуза, это немыслимо». «И очень несчастна». Он сжимает ее ладонь. «Ты не можешь уехать». «Я здесь не останусь». «Совсем недавно ты страшно беспокоилась о своем муже». Он гладит ее по щеке. Ее так измучила эта неловкость между ними, похожая на хрупкий лед, который проломится от любого неверного шага. Она почти мечтает, чтобы он, наконец, треснул, чтобы черная вода поглотила ее. Все лучше, чем сковывающие ее мучительные ожидания и необходимость быть осторожной. Она прерывисто вздыхает. «Мы отправимся домой, Паудль, когда потеплеет». Глаза Паудля печальны. «Я хотел бы, но для тебя это опасно». Роуза прекрасно понимает, что это лишь несбыточная мечта. Все равно, что пешком отправиться в Данию прямо по воде или отрастить крылья и нынче же вечером полететь к маме. Паудль касается пальцами ее губ, выпускает ее руку и отворачивается. Ей сразу становится холодно. «Мы скоро увидимся снова», — мягко говорит он. «Я приеду следующим летом». «Да, приезжай непременно», — бесцветно отзывается Роуза. Будущее представляется ей глубокой черной пещерой. Следующее лето тонет в бездне. Паудли обнимает ее, и они соприкасаются лбами. Его ясные голубые глаза совсем близко. Смотреть в них — все равно, что заглядывать в собственную душу. Роуза кладет руку ему на грудь, и каждый толчок его сердца отдается в ее ладони, и каждый его вдох сливается с ее дыханием. Как их различить? «Роуза!» — громко зовет кто-то с улицы. Они с Паудлем отшатываются друг от друга, как ужаленные. Роуза поворачивается к нему спиной, и тут в кладовку врывается Катрин. Она переводит взгляд с Роуза на Паудля. «Овцы пропали! И коровы!» «Пропали?» — переспрашивает Роуза. «Как это?» — изумляется Паудль. Они быстро возвращаются в дом и, кутаясь в платки и натягивая рукавицы, снова выходят в метель. По дороге Катрин рассказывает, в чем дело. Они с Пьетером услышали какой-то шум и выбежали во двор. Кто-то то ли звал на помощь, то ли кричал от боли. Они подумали, что это один из тех несчастных, которые отправились на выгон и угодили в снежную бурю. Они бросились на крик и, добравшись до хлева, обнаружили, что двери открыты и ходят ходуном на ветру, а весь скот исчез. «Ну как?» Роуза задыхается от ледяного ветра. «Мы ведь закрыли двери, Катрин!» «Я так и сказала Пьетеру, который назвал меня безмозглой старой ведьмой. Снег вокруг хлева вытоптан, но следы быстро заметает». «Их занесет очень скоро», — тяжело дыша говорит Паудль. «А крик этот так походил на детский плач», — задумчиво прибавляет Катрин. «Ты думаешь, тут кто-то бродит?» — неуверенно спрашивает Роуза. Однако Катрин, блестя глазами, не отвечает. «Гляди!» Она показывает на темный силуэт впереди. «Вон Пьетер! И вон в каком виде мы нашли хлев! Двери нараспашку!» Лицо Пьетера мрачно. Кровь приливает к щекам Роусы, хотя она точно помнит, что они с Катрин закрывали дверь. «Мы будем искать подвое», — говорит Пьетер. «Катрин пойдет с Паудлем, Роуза со мной». Она мотает головой, и он сердито шипит. «Я не хочу потом рассказывать Йоуну, что у него пропали не только овцы, но и жена». Роуза собирается было заспорить, но Катрин и Паудль уже начали протаптывать тропинку в снегу, следуя за одной из множества дорожек, оставленных копытами на белом покрывале. Пьетер направляется в противоположную сторону, куда ведет одна единственная дорожка. По-видимому, какая-то овца оторвалась от стада и в слепой панике ринулась наобум. Мороз щиплет им нос и щеки, и они бредут сквозь густо падающий снег, ничего не слыша и ничего не видя, кроме бескрайней белизны. Снег тяжело повисает на ресницах Роусы, и стоит ей вытереть глаза, как тут же налипают новые хлопья. Сердце у нее падает, ей кажется, что она слепнет, но нужно идти дальше. Пьетер где-то близко, но его не видно. Она останавливается и испуганно окликает его. Спустя мгновение Пьетер оказывается рядом, и, несмотря на весь свой страх, она льнет к нему точно к скале, к которой ее вынесло бурное море. «Возьми меня за руку», — велит он. Роуза покорно вцепляется в него изо всех сил. Паудли и Катрин нигде не видно. Она зовет их, но ответа нет. Роуза осталась наедине с Пьетером и богом снега Уллем, и в глубине души она знает, что один из них ее убьет. Она снова окликает Катрин и Паудля, но крик ее тонет в метели. Плакать нельзя, слезы превратятся в лед, и когда она станет вытирать их, сдерут кожу с ее лица. Мороз просачивается сквозь платье и платок Роузы, забирается ей под кожу, пронизывает кости. Зубы ее стучат. Это безумие. Надо сказать Пьетеру, что пора возвращаться домой, иначе они оба умрут. Быть может, ровно поэтому он меня и ведет куда-то. Быть может, Йон велел ему убить сперва меня, а потом Паудли и Катрин. Роуз останавливается, и Пьетер кричит ей что-то невнятное, но она мотает головой. Он устремляет на нее свинцовый взгляд и опять кричит, но она не двигается с места. Она не хочет умирать в снегу. И вдруг она слышит чей-то плач. «Стой!» — вскрикивает она. «Что это было? Паудли Катрин?» Но звуки эти доносятся с другой стороны, с той, в которую идут они сами. «Я ничего не слыхал». «Вот же!» И снова причитание. Настойчивые, размеренные, похожие на блеяние овцы, но более пронзительные. Волосы у Роуза на затылке встают дыбом. Пьетер тоже застывает, как вкопанный. «Теперь слышишь?» Роуза нашаривает в кармане стеклянную женщину. Она холодна, на ощупь это успокаивает. Роуза представляет, будто ступает по камням, которые когда-то давно расплавили, чтобы сделать из них эту безупречную фигурку. Она родилась в огне, проделала долгий путь по морю и суше и уцелела. Такая хрупкая на вид и упорно остается невредимой. Снова раздаются все те же причитания. Пьетер вытирает лицо от налипшего снега и вытягивает руку в направлении звука. Они бросаются в ту сторону, и белая стена преграждает им путь. Юбки Роуза вымокли и отяжелели. Она падает, и снег забивается ей в нос и в рот. Пьетер помогает ей подняться и тащит ее за собой. «И Екриф, и Кюр, и Бита!» — кричит он в метель. «Я тебя на части разорву!» У Роусы волосы на голове шевелятся от ужаса. Тишина. Плач как будто стих. Пьетер кричит и кричит, проклиная вихрящуюся снегом пустоту, пока брань его не начинает звучать заклинанием на неведомом языке. Роуза так устала, что уже не в силах передвигать ноги. Она падает снова и снова, и Пьетер почти волочит ее на себе, скрипя зубами от усилий. Снег стонет у них под ногами, будто сама земля содрогается в ужасных родовых муках. И вдруг вдалеке едва различимо слышится все тот же жуткий плач. Роуза и на миг овладевает мысль, что это Хюльдювоульк манит их за собой и хочет погубить. Зажатая в ее кулаке стеклянная фигурка, словно кусочек льда, обжигает кожу сквозь рукавицы. Зов повторяется еще раз, все отчетливее и ближе. Они кричат в ответ и снова устремляются вперед, увязая в сугробах, как в реке, которую переходишь вброд. Роуза спотыкается, силится устоять на ногах, но опять падает и всхлипывает. Пьетер поднимает ее. «Я возьму тебя на руки». «Нет, отпусти!» Рот ее наполняется металлическим привкусом крови. Ноги гудят от усталости, но она не позволит этому человеку, этому чудовищу, нести ее. Превозмогая себя, она продолжает идти. Еще немного, и она уже готова рухнуть в снег, но тут Пьетер останавливается. «Гляди!» В белой дымке вырастает темный силуэт. Они, должно быть, уже сотню раз прошли мимо, не заметив его в снежном тумане. «Что это?» — лепечет Роуза. Ростом и очертаниями он напоминает человека, но талия у него слишком широка. Он угрожающе раздувается посередине. «Туэр Дрейгюр!» — кричит Пьетер. «Ты призрак!» Кровь стынет у Роусы в жилах. Пьетер с опаской приближается к фигуре, которая сгибается пополам и воет. Он бросается вперед, обхватывает ее руками, и она оседает, как бесплотный дух. Пьетер поднимает ее, застонав от боли, в изувеченной руке. Роуза видит пшеничные волосы, бледное лицо, полузакрытые голубые глаза. «Это женщина!» Роуза в ужасе смотрит на Пьетера. Она уже знает ответ на свой так и не заданный вопрос. Она угадывает имя этой женщины, прежде чем он его произнесет. «Анна».